Глава 4. Когда Лесси вихрем ворвалась в кабинет, Дайсон, то есть ухажер в рабочее время, уже был там. Сидел возле стола шефа и гипнотизировал мрачным взглядом собравшихся на утренний инструктаж сотрудников. К счастью, она не опоздала, успела даже отдышаться, прежде чем вошел Сэл и со словами «Привет, ухажер!» поздоровался с псом за лапу. Судя по всему, такое представление тут было не в новинку, потому что никто не отреагировал. «Так», — Сэл присел на край стола, тот жалобно скрипнул и почесал в затылке. «Я не шеф Дайсон, красиво говорить не умею, поэтому коротко. Все занимаются своими делами. Стажер Кор, вы останетесь в управлении». «Почему?» — вырвалось у Лесси. «Приказ. Знакомо вам такое слово? У нас документы не разобраны, вот и займетесь». «Но я должна опросить еще 2 квартала». «Кор!» — он тяжело вздохнул. «Если вы не понимаете иначе, я скажу прямо. У меня приказ начальства никуда вас не выпускать. Ну, кроме как домой, но до дома вас ухажер проводит. И задерживаться тоже не вздумайте. Это приказ». «Почему?» Лесси понимала, что у нее дрожат губы, но ничего не могла с собой поделать. «Что я не так сделала?» Дайсон подошел к ней и бухнул голову на колени, мол, гладь. Но нет, она не отвлеклась, хотя по ушам потрепала. «Все так», — встрял Килли, подумал, взъерошил короткие светлые волосы и сказал. «Просто начальство решило, что нам не нужен еще один труп полицейской». Остальные не удивились. Видимо, уже знали. Только Лесси, как обычно, ничего не сказали. «Этой ночью убили регулировщицу движения», — пояснил Сэл. «Муж знал, что она возвращается поздно, поэтому не слишком волновался. Но все-таки немного подождал, а потом забил тревогу. Сообщил ей на службу и... Ну, а дальше...» «Ого, нашли в 3:00 по полуночи. Все то же самое», — Килли тяжело вздохнул. «В смысле, нет кистей рук и ног по колено, головы, а еще снята часть кожи с грудной клетки, заодно с...» Тут он взглянул на Лесси и вспомнил термин. «С молочными железами. И никаких следов». «Буквально в 2 шагах отсюда», — мрачно добавил Сэл. У Дайсона шерсть на загривке встала дыбом. «Преступник что, совсем свихнулся, раз не понимает, что смерть полицейской, даже простой регулировщицы, на перекрестке ему с рук не сойдет?» «Сьер Горти», — словно услышала его мысли Лесси. «А погибшая возвращалась домой в форме?» Сэл полистал бумаги и нахмурился. «Нет, она переоделась. Впрочем, там только фуражку и жилет снять нужно, а так-то костюм вполне сойдет за гражданский. Хотите сказать, преступник не знал, кто она?» «Просто предполагаю, Сьер. Она подходит под описание других жертв», — сказал Килли. «Женщина под 50, рыжеватая шатенка с... крупными формами. Кроме шатенок с формами, среди жертв есть и юноши, и девушки, и взрослые люди. Общего только одно — незаметно моложе этой убитой. Хотя мы все равно не можем подсчитать точное количество эпизодов. Пойди пойми, кто именно искромсал какого-нибудь бродягу. Особенно если его выудили из реки неделю спустя после убийства», — мрачно ответил Сэл. «Может, собутыльники полоснули ножом, а внутренности рыбы выели?» «Ладно. Гадать можно до бесконечности, но это не наш метод. Марш по своим заданиям, вечером отчитаетесь. А вы, Сьекор, задержитесь». Лесси осталось сидеть, пока остальные покидали кабинет. Уши опять пылали. Но зачем было говорить, что ей не доверяют? Что не могут отпустить одну, должны следить, как за маленькой девочкой. Она половину пригородов уже исколесила, но ничего особенно страшного не видела. А с Дайсоном тем более не испугается. «Не понимаю, почему я должна оставаться в управлении», — сказала она, оставшись с Сэлом и Килли наедине. Не считая Дайсона, конечно. «Вы сами говорили, преступник предпочитает средних лет женщин со светло-каштановыми или рыжими волосами и выдающимися формами. Я никак не подхожу под это описание». Насчет форм Дайсон мог бы поспорить, хотя, конечно, что считать выдающимся. «Сьекор, Лесси, вы позволите так вас называть?» Сэл взял стул и сел на него верхом. «Это не наша идея. Начальство решило, что если наш неуловимый взялся за полицейских, то у него совсем резьбу сорвало. От регулировщицы до стажера оперативного отдела один шаг, тем более вы одна такая, и ваше имя на слуху. И если с вами что-то случится, с первой и единственной девушкой в наших рядах, начальнику голову снимут. И не его собственные начальники, а кое-кто повыше. Те, кто продвигает... Как это? Женщин в массы, — подсказал Килли и захохотал. Молчи лучше, болван. Лесси помолчала, потом сказала. Но я же не могу безвылазно сидеть в управлении. То есть могу, но я ведь возвращаюсь на квартиру, а по выходным езжу домой. И если неуловимому преступнику вздумается меня убить, чтобы насолить нашему начальству, то что помешает сделать это по дороге? Дайсон не выдержал и сдержанно гавкнул. «Ну, кроме собаки», — поправилась девушка. «Но к родителям я его не возьму, они не поймут». «Ну вот видите, какой шанс расправиться с вами», — без тени улыбки сказал Сэл. «Кроме шуток, Лесси, умерьте пыл. Повторяю, если этот тип перешел на полицейских, лучше не рисковать. Не из-за гнева тех, сверху. Просто вы милая девушка, и нам не хотелось бы обнаружить вас в таком же виде, как эту несчастную регулировщицу». С хорошим чувством момента вставил Килли. «И Дайсон не спасет, не смотрите на него. Собаку амулет вырубит моментально, у них восприимчивость намного выше человеческой. А другого напарника по-прежнему нет. Увы, все и так заняты сверхвозможного. Тем более напарник не станет провожать вас до дома. Ну, разве что только по доброте сердечной или какой иной... склонности». «Хорошо». Лесси опустила голову, и крупная слеза упала на форменные брюки, которые она носила, не замечая чужих взглядов, порой неодобрительных. «Сами бы на велосипеде в юбке покатались. Как прикажете. Я думала, что стану помогать людям, и видит Создатель, я пыталась. Но раз я просто картонная фигурка для этих... продвигающих в массы, то мне действительно лучше сидеть здесь и перекладывать бумажки». Сэл с Килли переглянулись в ужасе. Что делать с плачущими девушками, тем более подчиненными? Они не знали. Зато Дайсон знал и оценил, кстати, красоту игры. Подошел и утер Лесси слезы языком. «Да чего ж соленые». «О нем вы тоже не подумали», — шмыгнула носом девушка, обняв его за шею. «Док Лаби сказал, ему нужно бегать. И что тогда?» «Можете кататься на своем велосипеде вокруг управления, а ухажер пускай бежит следом», — ляпнул Килли. «Да, посчитаем как рабочее время», — с не меньшим тактом добавил Сэл, наклонился и интимно шепнул. «К слову, как вы провели первую ночь вдвоем?» Дайсон обернулся и выразительно лязгнул зубами над самым его ухом. Впрочем, зря, потому что Лесси сказала, всхлипнув: «Мы спали вместе». Мужчины переглянулись в полном восторге. Но она продолжила. «У него лапа болела, пришлось до утра с ним сидеть. Я так и уснула. Ничего, удобно, тепло. Только он ужасно храпит, а еще у него в животе бурчит. Со всеми вытекающими последствиями. Нужно будет на ночь оставлять форточку открытой». Сэл прикрылся папкой и тихо всхлипнул от избытка чувств. Килли же оказался более стойким и только коротко хохотнул. «Сами вы попробовали эту питательную дрянь, которую Кирц готовит», — обозлился Дайсон. «Инструктаж окончен, сьер?» — спросила Лесси. «Мы можем быть свободны?» «Погодите, куда это вы собрались?» «А бумаги разбирать?» «Бумаги никуда не убегут, а вот нам как раз нужно пробежаться», — ответила она и встала. «Если уж мне всучили этого пса, я должна соблюдать рекомендации Дока Лаби, разве не так? И разве не вы, сьер, так печалились об участи ухажера? Ну и поскольку вы сами сказали, что я могу кататься вокруг управления, именно так я и поступлю. Пойдем, ухажер». «Погодите, погодите, Лесси», — опомнился Сэл. «Вас же засмеют». «Неужели?» — она прищурилась. «Пускай попробует. Моя квартирная хозяйка, которую, к слову, вы страшно напугали, сказала, что у этого пса паскудный нрав. И чувство юмора наверняка такое же. Впрочем, я уже наблюдала его шуточки с лейтенантом Кирцем. Поэтому сомневаюсь, что кто-нибудь рискнет смеяться в открытую, а за спиной, можно подумать, до сих пор не смеялись». С этими словами Лесси вздернула нос и вышла из кабинета. Дайсон последовал за ней, а на пороге обернулся и ухмыльнулся во всю пасть. Выражение лиц подчиненных было невыразимо прекрасно. «Я думаю, дня два мы выдержим», — негромко говорила Лесси, обращаясь к нему, и Дайсон обратился вслух. «Да, конечно, смеяться будут, но ты почаще показывай зубы, перестанут. А потом, думаю, начальство запретит нам пробежки вокруг управления и либо отправит куда-нибудь с глаз долой, либо снимет запрет. Ну, а ты за это время разомнешься как следует. Как тебе план?» «Ух», — только и смог ответить Дайсон и в который раз проклял все на свете. «Уж лучше бы поехал на воды и там истово занимался лечебной гимнастикой под присмотром врачей, чем вот так позориться». Впрочем, он знал выход. В прямом смысле слова. «Дайсон определенно что-то затеял», — сказал Сэл, наблюдая в окно за неутомимой стажеркой. Пес бежал за ней тяжелой трусцой, вывалив язык. «Я его подлую натуру знаю. Ну, с ним, девчонки, действительно безопаснее, чем в одиночку». «Так-то оно так, но что мы начальству скажем, если эти двое удерут в самоволку?» «Ничего не скажем. Пусть Дайсона отчитывают, он же начальник, он принял решение и дал отмашку». «Он в отпуске по ранению», — напомнил Сэл. «Значит, по башке прилетит мне». «Да брось, начальник тоже ставку сделал, так что сильно не огребешь». «Правда? Сколько поставил?» Килли озвучил сумму, и Сэл невольно присвистнул, потом уточнил. «Это на то, что Дайсон сорвется?» «На то, что выдержит». «Ну, он всегда отличался некоторой наивностью», — задумчиво произнес Сэл. «Не скажешь даже, что начальник». «Наивностью? Не смеши. Он отлично знает, до чего Дайсон упрямый и жадный, так что я бы не спешил делать выводы». «Ну, может, ты и прав. Поживем, увидим». «Однако и загоняла же ты его», — сказал Кирц, когда Лесси привела Дайсона после полудня. Пес одним махом выхлебал миску воды, рухнул в тени и не подавал признаков жизни, разве что ухом шевелил. «Ничего подобного, я соблюдала предписанный режим», — ответила девушка. «Но на сегодняшнего, наверное, уже хватит. Вечером же еще до дома идти. Пусть отдохнет, а я пообедаю пока. А потом приду и надо будет его вычесать и помыть, а то хозяйка ругается, что псиной пахнет и шерсть повсюду». «Ого, это только кажется, что у него шкура гладкая», — хмыкнул лейтенант. «Обедай, а я поищу пока, во что тебе переодеться, иначе всю форму уделаешь. У меня тренировочная с собой, ее все равно стирать нужно». «Тогда совсем просто. Иди, а то все расхватают». Проводив Лесси взглядом, Дайсон уронил голову на прохладную землю и в который раз подумал, что же его дернуло участвовать в этом дурацком пари. Еще сутки не прошли, а ему уже очень хочется сдаться. Но нет. Нет, он не может себе этого позволить. И не только потому, что денег жаль. Это наживное. Он на каком-нибудь другом споре сможет отыграться. И не потому, что Сэл с Килли станут гнусно хихикать, а Док Лаби со вздохом качать головой, потому что Дайсон не может себя контролировать, будто они раньше этого не знали. Начальство, особенно продувшее пари начальство, намного хуже, но пережить можно. Дело в другом. Эта желторотая, кажется, взяла след. Едва заметный. Тень следа, если уж быть честным самим с собой. Но это лучше, чем ничего. Дайсон внимательно слушал ее ночной доклад. Это помогало отвлечься от боли в лапе. И удивился, какое множество мелочей подмечает стажерка. И сколько ей рассказывают, но это и неудивительно. Симпатичную и наивную с виду девушку не боятся и доверяют ей больше, чем мрачным громилам. Ну а способности Лесси заговаривать зубы кто угодно позавидует. И ведь многое из этого она изложила в рапорте, но Дайсону тогда было не досуг вникать. Только и подумал про «не по форме», а потом совсем из головы вылетело. Разрывался между службой и госпиталем. Хотя это оправдание так себе, сам ведь виноват. «Ничего, наверстаем», — подумал он. «Заодно проверю, на что еще она способна. А за те шишки, что свалится на Сэла за наше самоуправство, я проставлюсь, переживет». Он стоически перенес вычесывание. «Этого подшерстка на носки хватило бы», — впечатленно сказала Лесси. «А потом мытье. Хорошо, Кирц помогал. В одиночку, да не умеючи, девушка возилась бы до самого вечера, а ведь шерсть еще нужно было просушить». Дайсон подавил желание брякнуться в пыль и как следует в ней поваляться. В таком случае Кирц повторно прополоскал бы его из шланга. «Тяжелая у вас служба», — выдохнула Лесси. Волосы у нее слиплись сосульками, лицо раскраснелось сильнее, чем после велокросса вокруг управления, тренировочная форма была мокрая насквозь и облепила аппетитные выпуклости. Дайсон старался не пялиться слишком уж откровенно, но выходило плохо. Сэл был прав. «Привык», — невозмутимо ответил Кирц и закурил. «Ты держи, держи этого мерзавца, а то он так и норовит сесть куда погрязнее». «Стоять!» — велела девушка, и Дайсон со вздохом послушался. Правда, сунул мокрую голову ей на колени, тоже мокрые. Пускай гладит, раз все равно сидит без дела. Кажется, мы унизили его достоинство. Глядите, как шерсть на загривке слиплась. Вылитый ежик. Ничего, сейчас просохнет, волнами пойдет. Что верно, то верно. Хорошо отмытый и вычесанный Дайсон блестел на солнце. Черную шкуру так и тянуло погладить. Рыжие подпалины будто сделались ярче. «И давайте еще подстрижем ему когти», — спохватилась Лесси. «А то хозяйка очень переживает за свои полы. Странно, я думала, у собак, которые много бегают, когти стачиваются. А у ухажера вон какие. Так и клацает». «А кто сказал, что он много бегал в последнее время?» — хмыкнул лейтенант и пошел за когтерезами, чтобы подвергнуть Дайсона очередному унижению. «Можно я попробую?» «У вас сил не хватит», — ответил Кирц, протянув Дайсону руку. Тот покорно положил на его ладонь свою лапищу. «У меня-то не всегда. С первого раза». Клац! Коготь, действительно слишком длинный, отскочил, чуть не угодив Лесси в лицо. Дайсон передернулся, как всегда, от этого противного звука. «Ты, главное, бди!» — наставлял его Сэл. «А то ухом дернуть не успеешь, как тебе отчикают самое дорогое. Чтобы не сильно баловал, значит». Дайсон его тогда чуть не укусил, хотя пребывал еще в человеческом облике. Хотя какая разница, то задержание, за которое его прозвали ухажером, он тоже проводил, будучи человеком. Потому кличка и прилипла. Не всякий день оперативник, оказывающему сопротивление бандиту, ухо откусывает. А что оставалось делать? Парень попался очень сильный, даже для здоровяка Дайсона, а еще верткий, как угорь. Пойди, удержи. Вот он и решил немного припугнуть этого шустрого. Из ушей крови льется много, даже если слегка поцарапать, некоторые пугаются. Но не рассчитал. Или бандюга дернулся не вовремя, теперь же без разницы. А ухо ему действительно пришили на место, хотя и не слишком аккуратно. Да и выглядело оно слегка... пожеванным. Отличная особая примета, кстати говоря. «Джал, скажите, а почему ухажера не кастрировали, раз он... породу портит?» — внезапно спросила Лесси. «Я читала, от этого кобели становятся спокойнее». От неожиданности Кирт сдернулся и едва не отхватил Дайсону палец вместе с когтем, но все же совладал с собой и ответил. «Да, это верно. Только и рабочие качества страдают. Если ухажеру усечь лишнее, он окончательно обленится и превратится в диван. Да, именно, не зыркай на меня. Для пуфика ты великоват». «Точно. А для дивана в самый раз», — развеселилась Лесси. «Я еще когда впервые его увидела, подумала, на его спине ночевать можно. Ну, на спине, не на спине, а рядом вполне уютно. А уж теперь, когда он чистый... Но нет, я больше с тобой на коврик не лягу, ухажер, и не смотри на меня так. Сделаю тебе укол, как док Лаби велел, и будешь спокойно спать до утра». «Надо же, какие он тебе вольности позволяет», — пропыхтел Кирц, сражаясь с Дайсоновой задней лапой. «Тьфу ты, опять инструмент на выброс. Когти стальные просто». «Ничего», — с завидным оптимизмом сказала девушка. «Будет со мной бегать, станут стачиваться. А то и правда сплошные расходы». «Спелись», — подумал Дайсон и встряхнулся. «Нужно не о ерунде думать, а о том, как показать стажерке выход из сложившейся ситуации. Это, к слову, оказалось проще простого. Лесси ведь водила пса на поводке, и когда он потянул ее в кусты, удержать не смогла. Дайсон, ты что вытворяешь? Стоять! Стоять, я тебе говорю!» Он только фыркнул и потащил ее глубже в заросли. Особенно не торопился. Наткнется еще на ветку, форму порвет или поцарапается. «Что ты там такое унюхал?» — ворчала Лесси, продираясь сквозь кусты. «Труп, что ли?» «Вот начнется суматоха. Как же покойник на территории управления? Но если ты возьмешь след и поймаешь преступника, тебе премию выпишут, как думаешь?» Дайсон думал совершенно о другом, если честно. «Если ты волочишь меня за дохлой кошкой, я не знаю, что с тобой сделаю». «Уф!» — сдержанно ответил Дайсон, притормозив возле дыры в заборе. Она заросла шиповником, но ему с такой-то шкурой колючки были нипочем. «Ты что?» — Лесси осеклась, когда он выбрался в дыру, изрядно поломав кусты и протарив путь. Встала на четвереньки, высунулась наружу и осмотрелась. «Ах ты хитрец! Или тебя хозяин научил?» Дайсон едва удержался, чтобы не пожать плечами. Это выглядело бы странно. Зато победно ухмыльнулся, мимика у него была богатая. «Так, это мы в торце левого крыла управления. Кусты, деревья. Надо еще из окон посмотреть, что видно сверху и видно ли вообще, из какого этажа», — бормотала Лесси. «Если я оставлю велосипед снаружи, а потом мы с тобой пойдем как бы в питомник, а сами выберемся через эту дырку, то никто ничего не заподозрит. Главное — вернуться к вечерней кормежке». «Умница, Дайсон». С этими словами она схватила его за ошейник и смачно поцеловала в морду. «Тьфу!» — плюнул он про себя. «Вот без этого можно было и обойтись». Увы, возразить он не мог и активно сопротивляться не рисковал. Так вот мотнет головой и вышибет стажерке зубы. Очень даже запросто. Селу однажды выбил один по дурацкой случайности. Тот наклонился, а Дайсон как раз решил встать, ну и двинул Селу башкой под подбородок. Пришлось оплачивать лечение и вставной зуб. Сел намекал на золотой, но Дайсон рыкнул, что стальным обойдется. Тем более не на виду. «Все, выбираемся». Лесси дала задний ход, выпрямилась, отряхнула форму, с досадой посмотрела на изодранный о шиповник руки. «Подозрительно выглядит, как думаешь?» Дайсон вздохнул. «Ладно, скажу правду. Ты полез в кусты нюхать какую-то гадость, зацепился поводком, а пока я его отпутала, вся исцарапалась. Главное не говорить, какие именно это были кусты и где, правильно? А то мало ли кто еще знает об этой дыре в ограде». Он мог бы сказать, что никто не знает, сам проделал тайный ход, сам замаскировал, а с тех пор лаз успел как следует зарасти. Судя по запаху, никто чужой, не считая каких-то приблудных кошек, там не шлялся. Увы, пришлось ограничиться выразительным взглядом. «Ты сейчас посмотрел совсем как шеф», — сказала ему Лесси. «Я даже вздрогнула. Пойдем, уже пора домой. Задерживаться не будем. Сказано же, придерживаться графика и не бродить потемно. А приказ нужно выполнять».